Он выдвинул ящик письменного стола, нашел, поискав листок бумаги, и переписал эти строки. Позднее он показал их Плинио с такими словами: «Эти стихи мне понравились. В них есть какая-то самобытность, так сухо и в то же время так проникновенно. И очень подходит ко мне и к моему теперешнему положению и настроению. Если я и не садовник, посвящающий свои дни какому-нибудь редкому растению, то все-таки я учитель и воспитатель и нахожусь на пути к своей задаче, к ребенку, которого собираюсь воспитывать. Как я рад этому!» Что же касается автора этих стихов, поэта Рюккерта, то он, наверное, был одержим всеми этими тремя благородными страстями — садовника, воспитателя и сочинителя. И главным было у него, видимо, сочинительство. Он упоминает эту страсть на последнем и самом важном месте и так влюблен в ее предмет, что становится нежен и называет его не книга, а книжечка. Как это трогательно! Рюккерт Фридрих, 1788-1866, немецкий поэт, драматург, переводчик. Плинио засмеялся. «Кто знает, — сказал он, — может быть, это милая уменьшительная форма, всего лишь уловка рифмоплета, которому здесь понадобилось трехсложное слово, а не двухсложное. Не будем все-таки недооценивать его, — возразил Кнехт. Человек, написавший за жизнь десятки тысяч стихотворных строк, не спасует перед какой-то там метрической трудностью, нет. Слушайся только, как это звучит. Нежно и чуть застенчиво. Книжечку мы пишем. Может быть, книжечку из книги сделала не только влюбленность. Может быть, ему хотелось что-то приукрасить, сгладить. Может быть, наверняка даже этот поэт был так одержим своим делом, что сам порой смотрел на свою тягу к книгописанию как на страсть и порок. Тогда слово «книжечка» отдает не только влюбленностью, но и желанием приукрасить, отвлечь, примирить, которое сквозит в приглашении игрока не сыграть в карты, а перекинуться в картишки и в просьбе пьяницы налить ему еще рюмочку или кружечку. Ну, это все домыслы. Во всяком случае, этот бард с его желанием воспитать ребенка и написать книжечку вызывает у меня полное одобрение и сочувствие. Ведь мне знакома не только страсть воспитывать, нет, писание книжечек — тоже страсть, которая не совсем чужда мне. И теперь, когда я освободился от своей должности, для меня снова есть что-то заманчивое в том, чтобы как-нибудь на досуге и в хорошем расположении духа написать книгу. Нет, книжечку. Небольшое сочинение для друзей и единомышленников. «А о чем?» — с любопытством спросил Дозиньори. «Ах, все равно тема не имеет значения. Это был бы для меня лишь повод погрузиться в свои мысли и насладиться своим счастьем. Ведь это счастье — иметь много свободного времени. Мне важен тут верный тон, пристойная середина между благоговением и доверительностью. Тон не поучения, а дружеского рассказа и разговора о вещах, которые я, как мне кажется, узнал и усвоил. Манера, в какой этот Фридрих Рюккерт мешает в своих стихах поучение и мысль. Откровенность и болтовню мне, пожалуй, не подошла бы, и все же что-то в этой манере мне по сердцу. Она индивидуальна, но непроизвольна, шутлива, но держится твердых формальных правил, это мне нравится. Впрочем, пока мне не до писания книг с его радостями и сложностями. Сейчас мне надо поберечь силы для другого. Но позднее когда-нибудь мне еще, может быть, улыбнется счастье такого заманчивого для меня авторства, когда работаешь в охоту, но тщательно, не только для собственного удовольствия, а всегда с мыслью о каких-то немногих добрых друзьях и читателях.